«Позвонки минувших дней». Произведение 40-х-50-х годов. Сияя. «Пожалуйста, Ваше Величество, все готово». Трактирщику. «Ну что я могла сделать? Она упряма, как мы с вами когда-то». Входит король в горностаевой мантии и короне. Он ведет за руку принцессу в подвенечном платье. Далее следует министр-администратор. На всех его пальцах сверкают бриллиантовые кольца. Следом за ним придворные в праздничных нарядах. Король. «Ну что ж, сейчас начнем венчать», — смотрит на медведя с надеждой. «Честное слово, сейчас начну. Без шуток. Раз, два, три», — вздыхает. «Начинаю торжественно. Как почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства, приступаю к совершению таинства брака. Жених и невеста, дайте друг другу руки». Медведь. «Нет». Король. «Что нет?» «Ну же, ну, говорите, не стесняйтесь». Медведь. «Уйдите все отсюда. Мне поговорить с ней надо». «Уходите же». Администратор, выступая вперед. «Ах ты наглец!» Медведь отталкивает его с такой силой, что министр-администратор летит в дверь. Придворная дама. «Ура! Простите, Ваше Величество». Король. «Пожалуйста, я сам рад. Отец все-таки». Медведь. «Уйдите, умоляю, оставьте нас одних». Трактирщик. «Ваше Величество». «А, Ваше Величество? Пойдемте». «Неудобно». Король. «Ну вот еще. Мне тоже, небось, хочется узнать, чем кончится их разговор». Придворная дама. «Государь, король, отстаньте. А, впрочем, ладно. Я ведь могу подслушивать у замочной скважины». Бежит на цыпочках. «Пойдемте, пойдемте, господа. Неудобно». Все убегают за ним, кроме принцессы и медведя. Медведь. «Принцесса, сейчас я признаюсь во всем. На беду мы встретились. На беду полюбили друг друга. Я, если вы поцелуете меня, я превращусь в медведя». Принцесса закрывает лицо руками. «Я сам не рад. Это не я, это волшебник. Ему бы все шалить. А мы, бедные, вон как запутались. Поэтому я и бежал. Ведь я поклялся, что скорее умру, чем обижу вас. Простите, это не я, это он. Простите». Принцесса. Вы вдруг превратитесь в медведя? Медведь. Да. Принцесса. Как только я вас поцелую? Медведь. Да. Принцесса. Вы молча будете бродить взад-вперед по комнатам, как по клетке? Никогда не поговорите со мною по-человечески? А если я уж очень надоем вам своими разговорами, вы зарычите на меня, как зверь? Неужели так уныло кончатся все безумные радости и горести последних дней? Медведь. Да. Принцесса. Папа! Папа! Вбегает король, сопровождаемый всей свитой. Папа, он... Король. Да-да, я подслушал. Вот жалость-то какая! Принцесса. Уедем. Уедем поскорее. Король. Дочка, дочка, со мною происходит нечто ужасное. Доброе что-то. Такой страх. Что-то доброе проснулось в моей душе. Давай подумаем. Может быть, не стоит его прогонять, а? Живут же другие и ничего. Подумаешь, медведь, не хорек все-таки. Мы бы его причесывали, приручали, он бы нам бы иногда плясал бы. Принцесса, нет, я его слишком люблю для этого. Медведь делает шаг вперед и останавливается, опустив голову. Прощай, навсегда прощай, убегает. Все, кроме медведя, за нею. Вдруг начинает играть музыка. Окна распахиваются сами собой, Восходит солнце, снега и в помине нет, на горных склонах выросла трава, качаются цветы. С хохотом врывается хозяин. За ним, улыбаясь, спешит хозяйка. Она взглядывает на медведя и сразу перестает улыбаться.